Здравствуйте. Вы позвонили в интернет-гипермаркет «Утконос». Переведите телефон в тональный режим. Если вы хотите оформить заказ по телефону, нажмите клавишу 1. Для соединения со службой поддержки клиентов... Я хотел бы сделать заказ. Здравствуйте. Номер вашей карты назовите, пожалуйста. Без карты никак. Что, первый раз делаю заказ, у меня еще... Необходимо... Без карты невозможно сделать заказ. Необходимо сначала пройти регистрацию. У вас должна быть карта постоянного покупателя. Эта карта виртуальная. Доставка только на следующий день. А где мне зарегистрироваться можно? На сайте или по телефону? Телефон, а по какому телефону? Если условия доставки вам подходят, я вас зарегистрирую. Да, подходит. Доставка будет завтра. Назовите, пожалуйста, вашу фамилию. Аносов Валентин Петрович. Минуту. Номер телефона для связи. 499-159. Одну минуту, пожалуйста. Спасибо за ожидание. Запишите номер вашей карты и пин-код. Да, записываю. Номер карты. 916-52. 42. Один. Один. Ваш пин-код. Запис. 28. 42. Спасибо. Для того, чтобы оформить заказ по телефону, оператору необходимо сообщить только номер вашей карты. Пин-код вам понадобится для самостоятельного оформления заказов на нашем сайте. Заказ хотели бы оформить с доставкой да, на дом или с доставкой на дом. Заберете самостоятельно это бесплатно. В таком случае необходимо добавить адрес доставки. Москва или Москва. Подмосковье? Район какой Войковский. Москва? Минуту. Район Войковский, улица... Улица Зоя Александра Космодемьянских. Минуту. Номер дома, пожалуйста. Номер дома 10/12. Квартира. Квартира 224. Подъезд. Седьмой. Этаж третий. Этаж третий. Код домофона. Да, есть. V226. ВС. Хорошо, сейчас добавим адрес доставки. Я подскажу доступные интервалы по вашему хорошо. Адресу. Одна минута. Спасибо за ожидание. На завтра доступны интервалы с 13 до 16, с 16 до 19 и с 19 до 22. А на следующий день можно сделать? У нас доставка только на следующий день. Тогда вот самый поздний интервал с 19 до 22. С 19 до 22. Хорошо, одну минуту, пожалуйста. Спасибо за ожидание, слушаю ваш заказ. Если есть артикул товара, то можете артикул. Написать. Хорошо. А, номер 133-94-61. Игрушка малыши, музыкальный телефон от 3 да. лет. А, номер 134-91-19. Каша для собак, Зилберман, 5 злаков да, с курицей. Верно. Номер 136-29-89. Топор лесоруб. Да. А, номер 101-89-53. Кислота уксусная. Да. Номер 134-66-00. Нож кухонный с керамическим да. лезвием. Номер 117-71-33. 5 штук. Зажигалка крикет. Все. Давайте мы с вами проверим. У вас в корзине 10 товаров. Это игрушка малыши одна штука, каша для собак одна штука, топор одна штука, кислота уксусная и пищевая одна штука, нож одна штука, зажигалка крикет 5 да, штук. Все верно. Верно? Оформляем заказ на завтра с доставкой с 19 до 22. Для проверки отправки вашего заказа, пожалуйста, подождите. Сейчас мы посмотрим, все ли товары есть в наличии. А в это время ответьте, пожалуйста, еще на такой вопрос. Из какого источника вы узнали о возможности произвести заказ? Знакомые рассказали о вашем магазине. Большое спасибо вам за информацию. Ваш заказ принят, все товары есть в наличии. Сумма вашего заказа, включая доставку, 2630 рублей 30 Хорошо. Копеек. Завтра, пожалуйста, Хорошо, ожидайте. Спасибо огромное. До свидания. Спасибо, звонок, обращайтесь еще. Всего доброго, до свидания.